We're starting to study the book of Titus. Open up your Bible or your phone or whatever you have there. Okay. This is a little book in the New Testament. But there is a lot of important truth here. Okay. Today we're going to begin by looking at only the first four verses. Поэтому сегодня будем рассматривать только первые четыре стиха. All right. So I'll find that Titus. Откройте, найдите Титу. And I want to read these first four verses. Первая глава. С первого по четвертый стихи. How important is a foundation for a building? Насколько важен фундамент для здания? Okay, most important. Okay. Foundation is critical. Фундамент критически важен. Okay. If you don't have a good foundation, если у вас нету хорошего фундамента, the house is going to fall down sometime. Дом когда-нибудь развалится. In these first few verses here, в этих первых пара стихов, Paul lays a foundation. Павел основывает фундамент for the rest of this letter. Для всего письма в целом. He's going to tell us the things that he's going to be talking to Titus about. Он расскажет нам о том, что он будет говорить Титу. And these are things that were important for Titus to hear, and they're important for us to hear. И насколько это было важно Титу услышать, настолько же это важно и для нас. Okay. So let's find out the things that he's going to talk about. Давайте узнаем то, о чем он будет говорить Титу. First four verses. Первые четыре. Let's read them. Прочитаем. Okay. Look there in your Bible. Смотрите у себя в Библии. Why don't you read those first four verses? Okay. От Павла, слуги Бога и апостола Иисуса Христа, посланного, чтобы приводить избранных Богом к вере и к познанию истины, которая ведет к благочестию и дает надежду на вечную жизнь. Эту вечную жизнь еще до сотворения мира обещал Бог, который никогда не лжет. И когда подошло назначенное время, он явил свое слово через проповедь, которая была доверена мне по повелению Бога нашего Спасителя, Титу, моему истинному сыну в общей вере. Благодать и мир тебе от Бога Отца и Иисуса Христа, нашего Спасителя. Okay, all right, спасибо. Okay. We're just going to go through these four verses. Быстро пройдем эти четыре стиха. Look at verse 1. Первый давайте. Okay. Посмотрим. Paul introduces himself. Павел представляется здесь. Who is he? Кто он? Well, he's Paul. Ну, Павел. Я Павел. How does he describe himself? Как он себя описывает? Апостол. Okay. An apostle. An apostle. And a servant. И служитель. Right? Слуга. He doesn't present himself as a great philosopher. Он не представляет себя как великого философа. You know, or even a great teacher. Или даже великого учителя. But he's a servant of God. Служитель, слуга Бога. He's an apostle of Jesus Christ. Апостол Иисуса Христа. Who's primary? Paul? Кто важнее? Павел? Or God? Или Бог? He makes it very clear that ясно дает понять, что Titus, I'm going to write this letter, Тит, я хочу написать это письмо, but it's not me. Но it's not about me. Это письмо не обо telling мне. You all the great things that I've learned. And я хочу говорить тебе обо всем том, чему я научился. But I want to share with you. I want to tell я you what God has said. Рассказать тебе, что мне Бог рассказал. What's important from что, God? Что важно? Okay. В глазах Бога. Curtis, you drive. Who else drives? Кто еще водит? Curtis водит. Oh, Аня drives. Аня водит машину. У нее есть права водить. Adam drives. У Адама есть водительские права. Well, the rest. If you don't drive, если вы не водите, where do you sit in the car? Если вы не за рулем, тогда где вы? If you don't, you're not driving. No, Adam. Passing. Just next. Passenger. Yeah, you're in the shotgun. We're someone who is you. Okay. Okay. You're the navigator. Вы указываете путь. Ну да. Okay. Who's driving the car? А кто за рулем? Кто ведет машину? The driver, obviously, водитель, very simple. But sometimes the person who sits in the navigator seat, тот, кто сидит в пассажирском сиденье, навигаторском, they think, они думают, что они управляют машиной. Да, это точно. It's true. I know. Who is in the driver's seat for Paul? Кто для Павла сидит за рулем? God is. Бог. Always, God is in the driver's seat. Even though he's close, даже несмотря на то, что Павел рядом, he's right. Yeah, he's right. Close there. Прямо напротив. He understands that God's in control. Он понимает, что Бог за рулем. And that's what he reminds Titus. Вот что он напоминает Титу. That God is in control. Можно еще раз повторить? Что Бог? Сейчас придет водитель. Все под контролем. If you have a question, если у вас есть вопрос, just stop me and we'll do our best here, all right? Мы сделаем все, чтобы ответить. What is he going to tell him? He's going to talk to him about God. И Павел будет говорить Титу о Боге. You say, obviously. Ну конечно же, очевидно. It's not obvious. Нет, это не очевидно. We need to be very clear. Нам нужно ясно прояснить. He's going to be speaking the truth about God. Он будет говорить истину о Боге. And the truth from God. И истина, которая от Бога. Okay. Look at verse 2. Второй стих, давайте посмотрим. So what is his purpose? Какая у него цель? Look at verse 2. Второй стих. What does all of this lead to? Чему это все ведет? Look at, what does it say? Verse 2. Второй стих. What's central there? Что там самое важное? Eternal life. Yeah, вечная жизнь. Eternal life is central. Вечная жизнь, она центр этого всего. We should never forget that. Не стоит об этом никогда забывать. From the very beginning, с самого начала, Adam and Eve, Адама и Ева. What's the issue for people? Какая проблема у людей стоит? В чем вопрос? Life. Жизнь. People walk around, we think we're living and we have physical life. Физическая жизнь. And we think that that's all there is. И мы думаем, что на этом жизнь заканчивается. But the issue has always been since the very beginning. Но вопрос всегда стоял с самого начала. The issue is life. Вопрос жизни. And sometimes we forget that. И мы иногда забываем об этом. Paul said this is central. Titus. Павел говорит Титу. Тит, вот что очень важно. Вот центрально. Where does it come from? Where does life come from? Откуда можно взять жизнь? Откуда она идет? You see, this is too simple. Но это слишком просто. This is the basics, the foundation. Основа. That's the whole point. Фундамент. В этом вся суть. Titus. Тит. Here's the foundation. Вот фундамент. God's in control. У Бога все под контролем. And Titus, our job is to present life, help people discover life. Наша задача это помочь людям обрести жизнь. Life that comes from God. Жизнь, которую можно получить только от Бога. Life that's eternal. Жизнь, которая вечна. God promised. И которую обещал Бог. Where's the very first promise that God gave us? Где можно найти первое, самое первое обещание, которое приведет you and I being able to have к вам life. И нам, where's the first promise? Где этот первый пункт? Бытие. It's in Genesis. Это бытие, да. Right at the very beginning. В самом начале. Genesis 3:15. Бытие 3:15. Okay. And from there on, с этого момента, God is Бог always has been promising. Всегда обещал. Those that will trust him, тем, кто доверится ему, that they will possess eternal life, вечную жизнь. Those that repent and follow тем, God, кто покаятся и будут следовать за Господом, they will have eternal life. Они обретут вечную жизнь. Unless you think God lies. Это неправда. Если вы не верите в это, тогда это неправда. Some people doubt the promises of God, right? Люди сомневаются в обетованиях Божьих. That's obvious. И это очевидно. people in my family, in your family, or your friends? Есть люди в моей семье, в вашей семье. Why do they not follow God? Почему они не следуют за Богом? They wouldn't say it this way. Они так не скажут. But they would argue with Paul. Но они будут спорить с Павлом. I'm not so sure that what God says is right. Я не так уверен в том, что то, что говорит Бог, это правильно. What's another way to say that? Как еще другими словами это можно сказать? God's lying. Бог врет. There's no eternal life. Нет никакой. There's no forgiveness of sin. Нет никакого прощения греха. Paul says, Titus, remember this. Павел говорит, Тит, помни. God does not lie. Никогда не лжет. That's a very, very basic truth. Очень самая простая основа. We live our life on. Основополагающая истина. That God speaks truth most of the time. God speaks truth. Бог говорит истину most of the time. Почти всегда. Да? Это так? Почти. Почти всегда. Но это так? Most of the time. 99%. Most of the time, God speaks truth. Бог говорит истину, да? Yes. 99% случаев. What about another? No. Yeah, thank you. Thank you. Нет, это не так. God does not lie. Бог не врет. How did God work out this salvation? Как Бог принес спасение. Verse 3. Look at verse 3. Третий стих. Давайте посмотрим. What was the right time? Какой был самый правильный момент? What's Paul talking about? О чем говорит? At the right time. Назначенное время. The gospel became. Here's how. What he's saying. Вот что он говорит. At just the right time. Назначенное. Gospel правильно. Became. Complete. Самое нужное время. Евангелие стало. Became full or complete. Стало полноценным. Исполнилось. What time was that? Что это было за время? It was the final piece of the gospel. Конечный мир Евангелия. When was that? Где? Когда это произошло? When Jesus came, the Messiah came. Когда Иисус пришел. There was the promises of all of these of the Messiah coming. Были обетования. There were illustrations of what the Messiah would do. И были образы того, что будет делать Мессия. But the Messiah had not come. Но Мессия еще не пришел. But at just the right time. В назначенное время. He came. Он пришел. And completed, fulfilled. Совершил, исполнил. Do you like to do puzzles? Вы вам нравится собирать пазлы? Да. Очень. Okay. You're putting the puzzle together. Собираете мозаику, пазл. Okay. And you begin to see the picture forming. И начинаете видеть как картина. Right. Okay. It's nice. And then you start to. It's very difficult at the beginning. Сначала сложно. But as you put more pieces in. По мере того как вы собираете. It starts to get. You get to a certain point, and it starts to get easier. И доходите до этого момента уже, когда совсем легко. There's less holes, there's fewer pieces, less. Меньше пустых мест, меньше пазлов. You finally get to that moment. Наконец дошли до этого момента. And the last piece. Последний кусочек. Drum roll, please. And you drop that last piece in. И вставляете последний пазл. Right? For some people, if you don't like puzzles, like whatever. But if you do puzzles, the last piece, you drop it in there, and you step back, and it's complete. And you can enjoy the full picture. When Jesus came, когда Иисус пришел, when he died, когда он умер, and when he rose from the dead, воскрес из мертвых. Are you listening? Be listening carefully. Okay. When Jesus rose from the dead, когда Иисус воскрес из мертвых, the last piece was put in place. Последний пазл был положен на место. And that's what Paul's talking about. И вот о чем говорит Павел. It's complete. It's full. Все совершено. Okay. He's reminding Titus of the completion of the gospel. And he wants him to go and to tell people. Он хочет, чтобы Тит шел и проповедовал это Евангелие. Who it says, I was entrusted with this commandment, of the commandment of God to take this gospel. Павел говорит о том, что ему было доверено. He was given this. He was given this job. Ему была поручена эта работа. I'm glad Paul was given that job. Я очень рад, что именно Павлу поручили это задание. It's not my job. Это не моя работа. Is that right? Это правильно? Да. It's not. Many people think that. Многие люди так считают. The apostles take this, have this job, had this job. Это работа апостола. Pastors and работа пастора. Missionaries. Миссионеров. But not me. Но не моя. Well, that's incorrect. Это неправильно. This job has been given to all of us. Эту работу поручили. To take the gospel. Всем. To every language, every culture, все языки, to all people, всем народам, take the truth of salvation, of eternal life, взять истину о спасении и вечной жизни, to all people, и дать ее всем людям. Okay. Now verse 4. И четвертый стих. Paul is writing obviously to this young man Titus. Очевидно, что Павел пишет это письмо этому. We talked about Titus last week. What is their relationship? И какие у них отношения? Paul and Titus. How are they? What kind of relationship do they have? Что были у них за взаимоотношения? Are they friends? Дружеские. Colleagues? Коллеги они. Yes. Yes. Да, да. But more. Но what else? What else is their relationship? Какие еще? Teacher, student. I don't know the translation. What does it say? Я не знаю какой перевод. In Russian. Son and father. Okay. Very likely, Paul is Titus's spiritual father. Вполне вероятно, что Павел он духовный отец Тита. And mentor. And наставник тоже, конечно. Paul kind of has taken Titus under his wing. Павел как бы взял Тита под свое крыло. To help him, to teach him, помочь ему, научить его. To help shape his life, помочь сформировать его жизнь. So that he, Titus, can become an effective servant of God. Тит стал эффективным служителем Божьим. Have you ever had somebody do that for you? И был ли кто-то в вашей жизни, который выступал в этой роли? If you haven't, если не было, I'm sorry. Мне жаль. It's a really important relationship. Очень важно иметь такие взаимоотношения. But turn it around. Но посмотреть на это с другой стороны. Have you done it for someone else? Выступали ли вы в такой роли для кого-то? It's two roles that God wants us to be in. Бог хочет, чтобы мы выступали в двух ролях. There are men that I have, есть friends. Друзья, мужчины. That I go to. Для которых я. When I need help. Которым я обращаюсь, которым я иду, когда мне нужна помощь. And it's really fun for me. И очень интересно для меня. To help others. Помогать. И очень классно мне помогать другим. It's two separate roles. Две разные, отдельные роли. And both roles are important. Обе роли важны. In growing the family of God. Для роста церковной семьи. I need to always be growing myself. Божьей семьи. Listening to other people. Постоянно нужно расти и слушать других людей. Grow as I learn things. Но когда я расту и учусь многому. What should I do with those things that I'm learning? Что мне нужно делать со всем тем, чему я научился? Give them to others. Дать это все другим. Help others. Помогать другим. So that's what Paul is talking about to Titus here. Вот о чем говорит Павел Титу. Grace and peace. Благодать и мир. You see this in every one of Paul's letters. Это можно увидеть в каждом из посланий Павла. in English, в английском, we usually just write traditional по традиции. Writing, you end a letter, you say sincerely, в письма, and then your name. Мы пишем искренне ваш и имя потом. And you just write it. И просто пишите дальше письмо. Do you even think what it means? Думаете ли вы о том, что это значит? Paul wrote grace and peace. Павел писал благодать и мир. Was he even thinking? Думал ли он вообще? Is it just a formality? Или это формальность просто? Or was there something, some significance? Была какая-то важность в этом? Well, I think there's a lot of significance. Я думаю, что в этом очень много важности. Paul wants Titus. Павел хочет, чтобы Тит. To experience grace in his life. Пережил благодать в своей жизни. Give me a synonym for grace. Дайте мне синоним к слову благодать. Maybe many. What are some synonyms много for вариантов, grace? Mercy. Yes. Милость. Okay. What else? Что еще? Что-то незаслуженное. Something unmerited. What is it that we receive? Что мы? That's undeserved. Forgiveness. Что мы такое получаем незаслуженного? Прощения. Forgiveness. Grace. Благодать. Grace included in the word grace. Что то, что включается в слове благодать? Is mercy. Это милость. Kindness, доброта, compassion, сострадание, and forgiveness. Прощение. Paul wants Titus. Павел хочет, чтобы Тит to experience grace. Прожил благодать. And then to give и потом grace. Давал эту благодать другим. To those around him. Тем, кто вокруг него. Okay. Where do you ultimately find grace? В конечном итоге найти благодать. It's a very interesting thing. Очень интересная эта вещь. Is it important to forgive each other? Важно прощать друг друга. Of course. Конечно. And if I hurt you, и если я навредил вам, I'm sorry. Оскорбил вас, может быть. And you say what to me? Прости меня, пожалуйста. И что вы мне говорите? Отвечайте. I forgive you. Я прощаю тебя. I hope. Надеюсь, вы так говорите. Then what happens? What happens? Что потом происходит? A relationship is взаимоотношения. It begins to be better. Улучшается. Okay. Now, what do we know spiritually? Что мы знаем духовно? If I hurt you, если я навредил тебе, I've done something wrong against you. Неправильно поступил против тебя. Okay. But I've also done something else. Но что-то еще я сделал. Not everybody understands this. Не все это осознают. What else have I done? Что еще я сделал? I've offended you. Я оскорбил вас. By hurting you. Навредив вам. What else have I done? Что я еще сделал? Something else happened when I did that. Что-то еще произошло, когда я сделал. What else happened? Что? Бога тоже оскорбил. I offended God. Я оскорбил Бога. Really? Да. Yes. Да. And so I might receive forgiveness from my family member, from my friend, from my neighbor, from my co-worker, whatever the relationship is. But have I received forgiveness from God? Wow, I never thought about that. We need to think about that. David reminds us very clearly. Read Psalm 51, 50. Go back to that's your homework. Okay? Go back to Psalm 50. Будет вам домашнее задание прочитать 50-й псалом. David reminds us, напоминает нам, that we first and foremost, when we sin, всего, когда мы грешим, we need forgiveness. Мы должны получить прощение. Yes, from the person we offended. От человека, на которого направлено наше оскорбление. But even more important, но еще важнее, we need forgiveness. Нам нужно прощение from God. От Бога. And so that's where grace comes in. И вот где вступает благодать. I might receive grace from the person. Я благодати не получу, может быть, от человека. Paul is saying to Titus. Павел говорит Титу. Titus, I want you to teach people. I want you to help them to learn. They need, ultimately, they need grace from God. От Бога. How do you get grace from God? Как получить? How do we do that? Как нам это сделать? Repent. Покаяться. We agree with God. Соглашаемся с Богом. We have sinned. С тем, что мы согрешили. And we say, God, и мы говорим, I'm at your mercy. Господь, я теперь расположен перед твоей истинной милостью. Please forgive me. Прошу тебя, прости меня. Come back next Tuesday. I'll think about it. Приходи в следующий вторник, я подумаю. Is that what God does? Так делает Бог. No, of course not. Нет, конечно нет. If someone will come to Him, если кто-то приходит к нему, with a sincere heart, с искренним сердцем, He will always, always forgive. Всегда простит. What's peace? А что такое мир? Wherever there's not fighting, there's peace. В любом месте, где не дерутся, там мир. Не воюют. Is that really what peace is? Biblically, was that peace? Это библейский мир. Внутреннее спокойствие. Inner peace. Okay. Listen here. Peace is not the absence of fighting. Это не отсутствие борьбы. Это не мир. Peace is the restoration of relationship. Взаимоотношений. Okay, that's biblically. Библейская точка. It's not just the absence of fighting. Просто отсутствие войны. Okay. It's much more than that. Или вражды. Это намного более этого. It's the restoration of relationship. Восстановление взаимоотношений. We become through Christ. Через Христа. We become friends with God. Становимся друзьями с Богом. We don't just have stop having war with God. Перестаем враждовать. But the relationship is restored. Но взаимоотношения восстанавливаются. Romans chapter 5. We have peace with God through Jesus Christ. Через Иисуса Христа. Okay. This is what Paul wants Titus to experience. Что хочет Павел, чтобы Тит пережил. These are the foundation stones. И вот это of this letter. Камни основания. В этом письме. Paul's going to talk about relationships. Павел будет говорить о взаимоотношениях. He's going to talk about grace and peace. О благодати, о мире. He's going to talk about all kinds of ways to improve the church and relationships in the church. Будет говорить о методах улучшения церкви и взаимоотношений в церкви. These are things that have value for us. Вот что для нас ценно. And that's what that's what's ahead for us as we go into this letter. Что ждёт нас впереди, когда мы будем рассматривать дальше это. There's an awful lot here. Очень много здесь. And it's very helpful. Очень полезно. It helps us to lay a strong foundation to live a godly life personally. Очень крепкое основание для жизни, благочестивой жизни лично для себя. And to have a strong church family. Для того, чтобы иметь сильную церковную семью. Okay. So that's what's ahead. Поэтому вот что нас ждет. Okay. Okay. All right. Well, let's pray. Wait. Подождите. Any questions? Вопросы. Еще надо уметь себя простить, я думаю. You have to learn to forgive yourself. Просить прощения у человека. У Бога, но бывает очень часто, что человек сам себя не простил и живет в стыде и вину ощущает. Это тоже не свобода. Я просто и не услышала это. Что-то помнишь. That's where we need to believe the promises of God. Вот когда нам нужно верить в обетование Божие. If I offended you. Я оскорбил тебя. And you say. И ты говоришь. I forgive you. I come. I'm sorry. Please forgive me. Извини, пожалуйста, прости меня. And you say, и ты говоришь, okay, хорошо, I forgive you. Я прощаю тебя. And then I go away and act just the same. И веду себя так же. What I'm saying is, то, что я имею в виду, I don't believe you. Я не верю тебе. I don't believe you really forgave me. На самом деле не верю, что ты простил меня. Because I act with the same way. Веду себя with the guilt с виной, and the shame. Вина еще во мне и стыд. Wall between us. Стена между нами. I forgave you. Я же простил тебя. Why are you acting that way? Почему так же ты продолжаешь вести себя? What's the next phrase? А какая следующая фраза? Don't you believe me? Ты мне не веришь, что ли? And my actions, и мои поступки, my actions give the answer. Становятся ответом. Now I understand that it doesn't always happen immediately. Не всегда происходит сразу. Sometimes I don't just start dancing and start. Я не начинаю танцевать. No, it's a process. Нет, это процесс. But it comes down to whether I believe the person. К тому, верю ли я тому человеку. Do we believe God? Верим ли мы Богу? It's an unbelievable thing. It is невероятно. But that's what God says. Вещь это тяжело, но это правда. And he wants us to live. И Бог хочет, чтобы мы жили. Defeated? Or victorious? Побежденными или мы жили победителями? He wants us to live victoriously. Он хочет, чтобы мы жили в победе. I'm a new person. Я прощен, я новое творение. And it all depends on whether I believe God or not. Верю ли я Богу или нет. Okay. And it is a process. I understand. Это процесс, да, я понимаю. Okay. Any other questions? Хорошо. Вопросы теперь. All right. Well, let's pray. Lord, thank you very much for this book of Titus. Господь, спасибо тебе большое за эту. I pray that as we continue to get into the letter, that we will understand what you're saying to not just to Titus but to us. Я молюсь, чтобы когда мы будем дальше рассматривать это послание, чтобы ты помог нам понять, о чем ты говоришь Титу, не только Титу, но еще и нам. What we're going to learn will help us. То, чему мы научимся, это будет полезно для нас. Help us to be better followers of Jesus Christ. Это поможет нам быть лучшими последователями Иисуса Христа. Will help us as we work and serve in the church. В работе и в служении в церкви. And help us in all of our relationships. Поможет нам во всех наших взаимоотношениях. Thank you, Lord, for the grace and the peace that we can find in you. Спасибо тебе, Господь, за благодать и мир, который мы можем обрести в тебе. Lord, we pray these things in the name of Jesus. In Jesus Christ. Amen.